Глава 12. Юноша расслабился, потянувшись. Феодора все еще спала под его боком, прижимаясь попкой к его ноге. Но, впрочем, тут же проснулась, как только он сдвинулся с места. Видя, что девушка просыпается, Рус замер. Она, перевернувшись на другой бок, какое-то время поворочилась на его плече, а потом, наконец, приподняла голову и посмотрела на Руса. «Проснулся?» — сонно произнесла она. Юноша кивнул. Феодора согласно кивнула в ответ и снова упала на плечо Руса, уютно там устроившись. «Я еще немножко посплю», — тихо пробормотала она. «Поспи», — так же тихо ответил Рус, мягко погладив ее плечо. И Феодора тихо, словно кошечка заурчав, замерла. Замер и Рус. Минут 10 он лежал, не шевелясь. Наконец Феодора снова открыла глаза. «Блядь, какой прекрасный сон мне снился!» Со смущенной улыбкой вдруг тихо произнесла она. Рус снова погладил ее по плечу. «Расскажешь?» — поинтересовался он, в душе понимая, что на самом деле сны интересны только самому автору, остальным на них было глубоко наплевать. Юноша приготовился к долгому и малоинтересному прослушиванию. Но девушка вдруг отрицательно покачала головой. «А ты, кстати, в курсе, что есть каюты, где два спальных топчана?» — вдруг спросила она. Рус снова пожал плечами. Этот вопрос его совершенно не волновал. «Вот сволочь этот сириец!» — искренне воскликнула девушка. «Впрочем, его понять можно. Хорошо еще, что не на палубе ночуем. Там он тоже мог меня спокойно драть». Рус мысленно пожал плечами. «Кстати, а что там было у вас на вилле?» Просто так поинтересовался он. Феодора замерла. «На вилле?» — очень тихо переспросила она. «Ну да», — равнодушно кивнул Рус в ожидании. Девушка снова помолчала. «На этой вилле все присутствующие меня отодрали». Наконец тихо произнесла она, в то время как ее рука задумчиво скользнула ему вниз живота, причем по несколько раз. «И драли меня всю ночь, до обеда», — продолжила девушка, неторопливо обхватывая пальцем ее член, который тут же напрягся. «Естественно, пожаловаться я не могла. Да и сама виновата. Но Фемела там точно не было. Я их всех запомнила. Хотя их и было больше 20, точнее 22. Возможно, если он и был, то покинул виллу до всех этих событий». Рус посмотрел на ее сверкающие глаза и, раздуваемые ноздри, понял, она им всем отомстит. Так или иначе, каждому в отдельности. По крайней мере, приложит все усилия для этого, и время неподвластно будет смягчить ее месть. И он невольно, облегченно вздохнул. В борьбе с неведомым убийцей на эту девочку можно будет положиться. В минуту опасности она не подведет и не растеряется. «Отомстишь?» — на всякий случай тихо уточнил он. «А то вдруг ошибся». «Конечно», — решительно ответила она. «Тебе трудно остаться в покое?» — с легким удивлением поинтересовался Рус. Феодора только усмехнулась. «Стремительная женщина обворожительна вдвойне», — проговорила она. «Стоит ей лишь на мгновение остановиться, как она тут же потускнеет, необратимо потеряв все свое очарование». Феодора снова посмотрела на юношу, энергично лаская его член. «Пойми», — горячо прошептала она, — «в этой жизни я могу преуспеть только через еблю и больше никак. Если я смогу сделать так, что мужчины будут сильно хотеть трахать меня и трахать постоянно, не насыщаясь мной, то такие мужчины сделают для меня все. Именно таким образом я могу обеспечить себе безбедную жизнь, больше никак. Я это давно поняла, еще в детстве». «Я полностью на твоей стороне», — честно признался Рус. «Спи давай. Делать все равно нечего». И Феодора действительно тут же уснула.